كثير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواجههم نفير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Сегодня последний день вашего пребывания здесь. Иншалла, не последний вообще, но в эту поездку, эту амру. Вначале я хотел попросить Аллаха Субхану Тааля принять все ваши благие дела, принять вашу амру, простить всем нам наши грехи, простить всем нам наши проступки. Прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он помог вам вернуться домой целыми к своим семьям, здоровыми, с прощенными грехами, с чистым сердцем, с чистой душой. Поистине он над всякой вещью мощен. В эту поездку, альхамдулилла, вернее, в эту встречу нашу с вами, с некоторыми, в первый раз мы встречаемся. Не знаю, как для вас, но для меня она немного отличается, эта встреча, от прежних встреч. Потому что по воле Аллаха Субхану Тааля получилось так, что и студенты, некоторые из наших братьев активно подключились и постарались поделиться тем аманатом, который они получают здесь в виде знаний. И познакомились со многими, и побольше времени мы друг с другом провели. Я думаю, от этого ничего не будет, кроме блага. И прошу Аллах Субхану Тааля, чтобы он укрепил вот эти наши связи, и чтобы это превратилось в такую хорошую, добрую традицию. И поистине мы находимся на самой лучшей земле, в самых лучших местах. Нету места на этой земле, в этом мире лучше и чище, чем место, в котором мы сегодня находимся. И Аллах Субхану Тааля просто так никому не дает тоже прийти сюда. Если кто-то приезжает сюда легко и думая, что это как бы создает ему какое-то впечатление, что ничего особенного не произошло, то на самом деле это не так. Всегда испытания остаются. И если раньше были эти испытания в трудности путешествия, в трудности именно в физическом, то сегодня они в чем-то другом заключаются, но они всегда остаются. Ибо законы Аллаха Субхану Тааля, они не меняются, его сунна не меняется. И цена рая не меняется, цена его милости не меняется, цена его воздаяния, она никогда не меняется. И каждый из нас должен обращать внимание на это. И если нету верблюдов, если нету пыли, нету песка и нету грабителей по дороге, это не значит, что испытаний нет. И вы, наверное, многие, если сейчас задумаетесь, поймете, в чем это было испытание. Самое большое испытание сейчас в Умре, в хаджи, это отношение с людьми. Отношение с теми, кто тебя окружает. Улыбаешься ты ему, или дерешься с ним, или грубишь ему, уступаешь ему дорогу, или толкаешь его. Это самое основное испытание сейчас для всех. И оно не только здесь, оно и в дороге, и в других странах, через которые вы едете. И, конечно же, прежде всего, это намерение. Намерение – это самый трудный момент, который человеку приходится контролировать. Это самые трудные душевные как бы, позывы. Поэтому сподвижники пророка Саласам говорили, что самое трудное, что им приходилось чем заниматься, это исправлением своего намерения. И сегодня, перед вашим отъездом, хотелось бы поговорить об одном из хадисов, который передал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, со слов своего Господа Аллаха Субхану Тааля. Это хадис Кудси. Чем отличается хадис Кудси от простых хадисов, от других, от высказаний самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Чем они отличаются от аятов? Лично для меня они больше указывают на личное обращение Аллаха Субхану Тааля к своим рабам. Поэтому большинство из них начинается «О, рабы мои!». И я бы хотел, чтобы вы прочувствовали это, когда вы будете сейчас слушать этот хадис. Это обращение Аллаха к вам, которое передал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы в Коране читаем Это закон. Закон для жизни. Вы должны делать то-то, то-то. То хадис священник обращен на вас, субхану тааля. Да. Аллах субхану тааля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, идет хадис, который передает Абу Дар аль-Гафари, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, со слов, которые передает от своего Господа: «О рабы мои, поистине я запретил несправедливость самому себе», говорит Аллах субхану тааля, «и я сделаю запретное между вами. О рабы мои, вы делаете ошибки днем и ночью, а я прощаю эти ошибки. Поэтому просите меня прощения, я прощу вам. О рабы мои, все вы заблудшие, кроме тех, кого я наставил. Так просите же меня наставления, я наставлю вас. О рабы мои, все вы нагие, голые, кроме тех, кого я одел. Просите же меня одежду, и я одену вас. О рабы мои, все вы голодные, кроме тех, кого я накормил. Так просите же меня пропитание, и я дам его вам». Аллах субхану ва тааля, обращаясь к людям в этом хадисе, который имам ан-Науви поместил в ряд 40 хадисов, о которых многие знают. И вы знаете, какова была причина составления и какой был принцип отбора имама ан-Науви этих хадисов. Имам ан-Науви, рахимахуллах, он собрал хадисы, которые отражают характер религии, чтобы человек, прочитав эти 40 хадисов, он понял характер этой религии. И человек, мусульманин, у которого нет возможности получать знания регулярно и в больших объемах, у него нет времени, нет, ему Аллах не дал такой возможности, эти люди все должны знать характер религии, чтобы это знание помогло им двигаться по жизни. Те, кто учатся, они знают, где границы, это харам, это халяль. Но тот, кто не получает этих знаний, во-первых, он должен стремиться получить необходимый минимум. Это есть знания, которые каждый обязан знать. Но есть множество ситуаций в жизни, когда человек не знает точного аята или хадиса, который говорит о данной ситуации, в которую он попал. И тут ему помогает его фитра, его чувство врожденное, понимание добра и зла. И оно должно быть обогащено знанием характера этой религии. И в этом хадисе, если мы посмотрим, Аллах субхану тааля начал с чего? Начал с того, что с несправедливости. Что несправедливость, она запрещена. И Аллах субхану тааля указывает на свою милость к нам и на свое снисхождение к нам. Начал с себя. Сказал: я запретил его по отношению к себе. Я себе запретил несправедливость. И запрещаю вам его вам. Аллах субхану тааля это сделал из своей доброты. Он упомянул себя. Хотя он наш творец, он хозяин всего, что нас окружает, творец этого, правитель всего этого. С него все началось и к нему все вернется. И не было никакой необходимости говорить о себе. Но Аллах субхану тааля из доброты к нам, из любви к нам сделал это. Если мы посмотрим тексты Корана, то увидим, что множество аятов приходит с запрещением зульма, несправедливости. Несправедливость – это то, что рушит этот мир. Несправедливость, самая большая несправедливость – это несправедливость к себе самому, о которой Аллах субхану ва тааля сказал в Коране, имея в виду ширк. Ширк – это самая большая несправедливость, которую человек может сделать. Это несправедливость по отношению к Аллаху, и это угнетение своей души. Аллах субхану тааля говорит, что я все прошу своему рабу, кроме ширка. Это первая и самая страшная и опасная несправедливость. А дальше идет обычное наше привычное понятие несправедливости. Это притеснение друг друга. Это нарушение прав друг друга. И человек создан Аллахом субхану тааля общественником. Человек не может жить один. Все, кто выбрали для себя путь, чтобы жить одни, у них нарушения. Мы видим нарушения в их жизни. И в психике, и в физике. Аллах так создал человека, что он живет с людьми. А чтобы жить с людьми, нужно заботиться о том, чтобы не причинять им зло и несправедливость. Иначе мир весь будет рушиться человеческий. И Аллах субхану тааля являясь самым справедливым, в высшей степени проявляется справедливость у него, он, конечно же, не мог позволить своим рабам быть несправедливыми. Тема несправедливости и каждый характер, который в этом хадисе упомянут, это отдельная тема, отдельная лекция. Мы сегодня, у нас нет этого времени, и иншаллах в следующей нашей встрече может больше раскрыть. Но мне хотелось бы просто упомянуть поверхностно. Потому что первый Аллах Субхану Та'аля то, что запретил, это несправедливость. Потом Аллах Субхану Та'аля говорит, что мы ошибаемся, друзья. Вы ошибаетесь днем и ночью. То есть вы грешите. Делайте ошибки. Человек, который грешит и день за днем ошибается, он слабеет. Он слабеет и приходит в отчаяние. Сердце его слабеет, иман его слабеет. Слабеет его здоровье, тело слабеет. И Аллах Субхану Та'аля говорит нам, показывая выход, просите меня о прощении. И самый радостный хадис для меня, который я слышал, это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит, что тот, кто скажет в день Субханаллаху бихамди 100 раз, ему простятся грехи. Это на самом деле радостная весть от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но когда мы получаем такие радостные вести, неправильное восприятие их может нам дать такое ощущение, что вообще сама награда, она не такая дорогая и легкая. И вот 100 раз сказал, и тебе грехи простятся, и ты в рай войдешь. Но ведь если сравнивать с другими, обратить внимание на другие высказывания Аллаха Субхану ва Тааля и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы понимаем, что рай очень дорогой. Если мы посмотрим на испытания, которые доставались пророкам, мы понимаем, что рай дорогой. Если посмотрим на сподвижников, посмотрим на людей, которые отдали свои жизни, свое имущество, свое здоровье, которые терпели годами, которые переносили массу бед и 1400 лет существования ислама на этой земле после пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это яркий показатель тому, сколько бед переносят люди. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что все эти беды приближают их и делают их лучше, приближают их к краю. Мы понимаем, что рай дорогой. Поэтому правильное понимание вот этого дара, который Аллах Субхану ва Тааля предлагает нам, что 100 раз скажешь Субхан Аллах и тебе за это простятся грехи, оно лежит в области того, что Аллах Субхану ва Тааля очень щедрый. Не рай дешевый, не легко туда войти, Аллах щедрый. Если привести пример на плоскости нашей жизненной, есть люди очень богатые. Если, скажем, вот взять даже в Дагестане, есть очень люди богатые, которому $1 миллиард, для него это небольшие деньги, он может их отдать. Но это не значит, что эта сумма незначительна. Для нас, для тех, у кого нет, это же не значит, что эта сумма незначительна. Если он мне этот подарок сделает, какие чувства это во мне вызовет? Чувство благодарности и понимания, что этот человек щедрый, что он хороший, добрый. Но когда мы зачастую получаем от Аллаха Субхану ва Тааля такую награду, у нас оно со временем перестает приводить нас к пониманию того, что на самом деле Аллах Субхану ва Тааля очень много нам дает. И дает практически все, что он нам дает, дает авансом, дает просто так. И смотрит, будем мы благодарны или нет. Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к пророкам, даже к пророкам, к лучшим из людей, говорит, что это я вам даю, чтобы посмотреть, будете вы благодарны или нет. И все, что у нас должно вызывать все милости, когда мы одеваем красивую одежду, приятную для нас, когда мы садимся в дорогой транспорт, когда мы входим в просторный дом, все это нас должно приводить к пониманию того, что Аллах Субхану ва Тааля очень добр к нам, очень милостив и прощает многие грехи. Если каждый из нас сядет и подумает, сколько он грешит и сколько он делает хороших дел, он поймет, что он недостоин всего, что его окружает. Ни жены, которая у него есть праведная, ни детей, которые радуют его глаз, ни имущество. Но Аллах Субхану ва Тааля все-таки дает нам, прощает нас. И все, что он от нас требует, это быть благодарными. Быть благодарными и стремиться к нему. Аллах Субхану ва Тааля начинает свою книгу со слов «Алиф ля мим» далика китабу ля райбафи. Эта книга, нет сомнений в ней. «Гудалиль муттакин» – наставление для богобоязных. И потом Аллах Субхану Та'аля объясняет, вот этот Коран, вот эта великая книга, она не спослана богобоязным людям. И Аллах Субхану Та'аля объясняет, кто это люди. Для Аллаха кто они? Не для нас, мы по-разному можем понимать богобоязность. Но именно Аллах Субхану Та'аля, что от нас хочет видеть? И говорят, что эта книга «Гудалиль муттакин», он объясняет, «Аллядина юминуна билгойб» – это те, которые верят в неведомое. «Аллядина юмину билгойби ваю кимуна ссаля» – и выстаивают молитву. Аллах Субхану Та'аля говорит «Ваю аддуна ссаля» – и как бы выполняют просто молитву. Аллах Субхану Та'аля говорит «Выстаивают». «Юкимуна ссаля» – вот этот глагол, он указывает на то, чтобы совершить намаз так, как нужно, соблюдая все его шуруты, арканы и соблюдая присутствие настроя соответствующего, богобоязности, чувствия близости к Аллаху. «Лядина юминуна бильгойбе юкимуна ссаляту вамимма разапнаху мюнфикур» и расходуют из того, чем их наделили. Это вот три качества, от которых Аллах Субхану Та'аля начинает объяснять. «Валядина юминуна бима унзила илейка» и те, которые верят в то, что было ниспослано до меня. Это один из арканов имана нашего, вера в книги, которые были. То есть то, что было, я извиняюсь, было ниспослано тебе и то, что было ниспослано до тебя. То есть во все писания. И они полностью убеждены в вечной жизни. Что она есть? Вот это ахира. С его двумя пристанищами, рай и ад. Уляика, Аллах Субхану Та'аля говорит, вот эти люди, у которых есть эти качества, уляика аля худам мин роббихим, эти люди, они наставлены, то есть они на пути Аллаха Субхану Та'аля. Если посмотреть на условия, как нам оказаться на этом пути, мы увидим, чтобы оказаться на этом пути, чтобы оказаться из тех, которых Аллах Субхану Та'аля наставил, нам нужно придерживаться то, о чем Он нам сказал. Это описание, это качество человека, это необходимое условие, чтобы быть тем, кем Аллах Субхану Та'аля хочет видеть человека, боговязным. И мы понимаем, что это просто так не дается. Если бы каждый из вас просто захотел поехать на умру, и ничего бы для этого не делал. Просто вот я хочу, иншалла, я еду, и сидит дома, и ждет, пока к нему придут. Он не дает деньги, он не беспокоится, чтобы проставили визу, он никогда не приедет. Это дорога всего лишь на умру. А дорога в рай, она намного сложнее. И поэтому в тафсире один из ученых говорит, что вот это «Аля ахудам миробихим», то есть эти люди, которые на наставлении Аллаха, вот этот «Аля», он как это арабская, специфика арабского языка, но я постараюсь как бы объяснить смысл, она означает возвышение и утверждение. То есть Аллах Субхану Та'аля не сказал, что они внутри этого наставления, то есть как бы по течению, которые идут. Он говорит, что это те, которые воссели вот на этот путь. А вот это восседание, оно происходит только в результате, когда ты потратил что-то. Потратил силу, энергию, средства. И Аллах Субхану Та'аля в прошлых аятах, которые предшествовали этому, объяснил, что нужно делать. Помимо веры в твою, ты должен выстаивать молитву и расходовать из того, чем тебя наделил Аллах Субхану Та'аля. Именно на это указывает вот эта частица «Аля». И Аллах Субхану Та'аля на самом деле мы не сможем сосчитать все милости, которые Он для нас дал. Но каждая из них, как я уже сказал, должна указывать нам на то, на его характер, на характер религии, которую Он ниспослал, и на понимание того, что Его щедрость абсолютно безгранична. И много примеров этой щедрости, помимо мы в своей жизни, которую видим, мы видим в историях, которые отражены в Коране, в историях, которые Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал. Как рассказывается, одно из них, описывая судный день, когда Аллах Субхану Та'аля решит, кто войдет в огонь и прикажет ангелам бросить людей в огонь. И ангелы погонят эту толпу в огонь. Один из них обернется. Обернется, и Аллах Субхану Тааля остановит его и скажет: почему ты обернулся? Он сказал: я Аллах, я думал, ты меня в рай отправишь. Я думал, я буду из числа обитателей рая. То есть он с сожалением, с горечью, когда обернулся к Аллаху Субхану Тааля, Аллах Субхану Тааля сказал: поместить его в рай. То есть даже когда человек заслужил этот огонь, Аллах Субхану Тааля, даже там уже его, когда уже у него амаль прекратился, Аллах его простит. Так, очень великая милость от Аллаха Субхану Тааля, которую мы все должны бояться потерять. А потеряем мы ее, если мы не будем благодарны и не будем, как положено, относиться к Аллаху Субхану Тааля так, как Он от нас требует. Дальше Аллах Субхану Тааля говорит: «Я айбади, о рабы мои, если вы захотите мне принести вред, то вы мне ничем не сможете повредить». Обратите внимание, почему Аллах Субхану Тааля перешел на эту тему. Это один хадис. Аллах почему перешел на эту тему? Потому что до этого Он попросил, что? Он приказал людям поклоняться, просить прощения, делать таубу, просить риск. Аллах Субхану Тааля тут сразу указывает: не думайте, что я нуждаюсь в этом. Не думайте, что я нуждаюсь в вашей просьбе, в том, чтобы вы меня просили, что это чего-то мне добавит. Аллах Субхану Тааля говорит: если вы все захотите навредить мне чем-то, вы мне не навредите. Если вы захотите принести мне пользу, вы не принесете. Дальше Аллах говорит: я айбади, лау анна ауалякум, ва ахирукум, ва инсукум, ва джиннукум, кану аля атва кальби раджин махни минкум. Если, говорит, первый из вас и последний из вас, и люди, и джинны, все вместе будете как лучший из вас, то есть в состоянии лучшего человека, самого, как сам богатый, вы это все не прибавит в моем царстве ничего. Абсолютно. Это ничего не значит для Аллаха Субхану Тааля. Опять-таки Аллах тут указывает на что? Что это для нас. Что это для нас, Аллах Субхану Тааля. Все, что от нас требует, это только для нас, потому что Он не нуждается в этом. Дальше Аллах Субхану Тааля говорит: я айбади, лау анна аввалякум, ва ахирукум, ва инсукум, ва джиннукум, кану аля афджари кальби раджин вахди минкум. Если бы вы, говорит, были и джинны, и люди, и первый из вас, от первого до последнего, как самый худший из вас, это бы не уменьшило вас моей власти, ничего абсолютно. И дальше Аллах Субхану Тааля опять утверждая то, о чем Он говорит, говорит: если бы вы все, первый из вас, последние люди и джинны, в одном месте собрались и все одновременно попросили бы меня, кто что хочет, каждый из вас, и я бы каждому дал, это не уменьшило бы от моего царства, от моего имущества ничего. Не больше, чем игла, которая опущена в море, из-за которой вот эта капля выходит из-за иглы. Вот только вот это. И дальше Аллах Субхану Тааля говорит: я айбади, о рабы мои, поистине это все ваши дела. Иннама хи а'малюкум. То есть ваши дела в этой жизни. Вана ухсиха лакум. А я их сосчитываю. Я смотрю за этими делами. И в судный день Аллах Субхану Тааля говорит, кто придет и скажет: о ман ваджада минкум хайран. Тот, кто найдет благо для себя в судный день. Если нашел благо для себя, прощение в судный день, пусть благодарит Аллах. Аллах опять, Субхану Тааля, указывает, что даже если ты сделаешь все, что от тебя требуется, будешь поклоняться так, как я тебе приказал, и получишь от меня награду в судный день, что тогда? Благодаря Аллаху. Потому что в Аллахе ты бы ее не получил. Мы не сможем ее получить за наш диапазон. Лучший из нас, Пророк Саласам, сказал: я за свои дела не получу ничего. Только по милости Аллаха Субхану Тааля. Он сказал это сначала сахабам, когда они сказали: и даже ты, я посланник Аллаха. Он сказал: и даже я. Аллах Субхану Тааля тут указывает на этот важный принцип. Даже в судный день, когда ты будешь прощен и получишь награду, благодаря Аллаху Субхану Тааля, пойми, что это не ты заслужил. Что то, что тебе сейчас дали, это намного дороже того, что ты смог бы сделать в своей жизни, если бы всю ее потратил в поклонении, в благих делах. И Аллах Субхану Тааля заканчивает этот хадис, говорит: а если кто-то из вас найдет для себя что-то другое, то пусть никого не винит, кроме себя. И это очень важный тоже принцип. По нашей жизни. Если что-то ты плохого находишь, не вини кроме себя. Мы должны следить за справедливостью, мы должны следить за праведностью. Да? Но первое, что мы должны делать, следить за своей праведностью, за своей справедливостью. Никто за нас не потянет ответа никакого. Аллах Субхану Тааля говорит, валя тазиру ва зирату ва зира ухра. Никто не будет отвечать за то, что совершил другой. Мы только будем сами отвечать за это. И вот этот характер покорности, благодетели, доброты, взаимоуважения, внимания друг к другу, почтительного, уважительного отношения к Аллаху Субхану Тааля, любви к Аллаху и многое-многое другое из положительных качеств, это из характера нашей религии. Наша религия, она лучшая. И наша религия единственная, которая называется религией, которая называется истиной. И не мы первые мусульмане на этой земле, и не мы последние мусульмане на этой земле. И Аллах Субхану Тааля посредством этой религии дает нам великую возможность заработать себе рай, получить вечное блаженство. Никто из нас не облагодетельствует эту религию своим присутствием. Тем более, каким бы он себя великим не чувствовал, каким бы он себя полезным не чувствовал, были люди лучше нас. И были такие люди в этой религии, лучше которых никто не сможет стать. Это пророк наш, саллаллаху алейхи ва саллям. И все они были покорными и благодарными Аллаху за все милости. И понимание характера этой религии очень важно. Я прошу помнить об этом и побольше внимания уделять тех братьев, которые не могут учиться, у которых нет времени. У них есть способности, есть, но нет времени, Аллах Субхану Тааля их для другого используют, они занимаются другими делами в этой жизни. Очень важно знать этот характер религии. И если мы посмотрим большинство фитн, которые сейчас происходят, большинство участников этих фитн – люди молодые, которые не познакомились еще с этой религией, которые думают, что они что-то принесли в эту религию. Придя сюда, они ее улучшили, обогатили чем-то. Это обычные ошибки молодых людей. И, посмотря на секты, если удивляешься, что человек, когда далек был от ислама и стал узнавать об исламе, для него ислам это было справедливость и братство, и любовь ради Аллаха. Но когда он вошел в ислам и стал его практиковать, вдруг все рядом оказались врагами, заблудшими, непорядочными. И отсутствие понимания характера этой религии не дает им остановиться, многим из братьев, которые участвуют в фитнах. И Аллах Субхану Тааля в этом случае говорит людям, что если бы в случае, когда происходит фитна, эти люди возвращали вопросы людям знающим, они распространяли бы слухи, разговоры, тогда Аллах Субхану Тааля указал бы им истину. Это небольшое наставление, которое мне хотелось бы сделать вам. И хотелось бы коснуться, так как времени у нас мало, и это последняя возможность, хотелось бы коснуться еще одной темы небольшой, просто указать на нее вам, людям, как мусульманам, которые, насколько я вижу, стараются уделять внимание и религиозным делам, и своей жизни, и все это в рамках шариата. И ваша поездка сюда на Умру, это как хороший показатель этого. Мне хотелось бы указать на такую тему, как ответственность. Какие ответственности у человека, у мусульманина в этом мире, когда он сюда приходит? Первая ответственность Аллах Субхану Тааля не указал, сказал, «Ва ма халактул джинна валь инса илля лиъабудун». Я создал джиннов и людей только для поклонения. Это первая наша ответственность. Вот я человек, Аллах Субхану Тааля дал мне благо быть мусульманином, но в этом мире мне нужно как-то ориентироваться. И я хочу знать свои ответственности. Первая ответственность – это ответственность за отношения между мной и Аллахом Субхану Тааля. Как я ему поклоняюсь. Насколько мое сердце привязано к Аллаху Субхану Тааля. Насколько мое сердце наполнено любовью к Аллаху Субхану Тааля. Насколько я выполняю, предпринимаю причины, которые увеличат эту любовь, эту веру. Аллах Субхана ва Тааля первое, что от меня хочет, чтобы я привел себя в надлежащее состояние относительно имана, его основ, его столпов, его шурутов, чтобы я привел свое сердце, свою душу в надлежащее состояние и берег это. Поэтому говорит, всем известно, вы скажете, что имам повышается и понижается. Но известно, чем его понижать и чем его повышать. И за этим человек должен следить. Это первая его ответственность. Почему я указываю на это? Потому что путаница в этих вопросах очень часто человека приводит в какой-то стопор. Мусульманин. Я много братьев знаю, которые не знают, в какую сторону, что им делать. Они вроде и работают, и живут, и семья. И один день он испытывает отвращение к своей семейной жизни, считая себя чуть ли не предателем этой религии. Завтра он испытывает отвращение к своей работе, к своему средству заработка, потому что считает, что он делает какие-то упущения. Послезавтра он испытывает какие-то чувства непонятные в отношении другой темы. И каждый раз, как появляется какое-то направление в исламе в его жизни, это его приводит в какое-то состояние растерянности. И это одна из основных причин, почему я хочу указать. То есть первая ответственность – это твоя, за твои отношения с Аллахом Субхану. Второй круг, если то человека как точку поместить и круги рисовать, второй круг – это твоя ответственность перед ближайшим твоим окружением. Это твоя семья и дети. Пророк Саласам говорил: «Куллюкум раин, ва куллюкум масулун ан раиати». Каждый из вас является пастухом, и каждый пастух ответственен за то свое как бы стадо. Сравнивая это, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал сравнение понятное для всех людей. И те люди, за которых мы ответственны, это наши жены и наши дети. Вот это второй круг ответственности, на который мы должны обращать внимание. И круги, о которых я буду сейчас говорить, они все должны присутствовать в жизни человека одновременно. То есть там нету взаимоисключение. Я оставлю себя, оставлю свое поклонение, я сейчас занимаюсь своими детьми. Я оставил детей, оставил поклонение, я сейчас занимаюсь зарабатыванием денег. Вот это есть и мое поклонение, и мое воспитание детей, и все. Или я оставил зарабатывание денег, я сейчас занимаюсь еще чем-то, наукой. Вот это вот мое это. Или я занимаюсь родственниками. Я вот сейчас только хожу и посещаю родственников. Все остальное. Или я занимаюсь только поклонением. Дети, иншаллах, Аллах воспитает. Этих Аллах накормит. С теми Аллах наладит отношения. То есть вот эта путаница, зато она очень часто происходит. Вторая ответственность наша, круг нашей ответственности, это наши дети. Что мы должны в первую очередь по отношению к нашим женам и детям, нашим семьям? Это первая обязанность, чтобы они были мусульманами верующими. Вот все, что для этого не хватает. Если моя супруга не носит хиджаб, ты должен сидеть и думать, что мне не хватает для того, вот в моих действиях, чтобы она начала носить хиджаб. Я ей говорил, да, говорил. Вроде нормально говорил. И мягко говорил, и жестко говорил это. Но не получается. На этом надо остановиться? Нет. Есть масса способов. Нужно посмотреть, кому бы она прислушалась. Чье слово для нее авторитетно, какое место для нее более подходящее. Если ты где-то живешь, в каком-то месте, и ты уверен, что вот эта местность мешает твоей жене придерживаться религии, мешает ей окрепнуть и переступить вот этот шаг, скажем, хиджаб, ты должен уехать хотя бы на время в то место, где она окрепнет. Или ты должен завести людей и круг общения сделать такой, где она окрепнет. То же самое дети. Нельзя смотреть на детей и жаловаться, что они не в том месте растут, не в той школе они учатся, и не те знания получают, и не те ахлях получают. Потому что завтра перед Аллахом Субхану Тааля ты не сможешь сказать: «Аллах, я не знаю Аллах, вот он там учился и испортился». Потому что ты ответственный. С тебя спросят, где твой сын учился, чему учился, и насколько ты старался не допустить каких-то погрешностей в его воспитании. Многие сейчас, думая о семье, чаще вспоминают аят, в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Поистине ваши жены и дети враги для вас». Многим известен этот аят. И неправильно понимая его, думают, что уделение внимания женам и детям отвлекает меня от исламских великих дел, которые я как великий человек должен делать. Поэтому я не буду ими заниматься. И человек и великие дела не делает, потому что большинство из нас не являются великими людьми, которые могут много пользы принести исламу. И семью тоже оставляют, считают, что это недостойное дело вообще, как бы заниматься и много времени уделять этим людям. Пророк, у которого было 9 жен, и на котором были дела всей уммы, и который закладывал фундамент, и он понимал, что он закладывает для всех миров эту программу. Пророк, саллассалам, не думал, что это все для арабов, для мединцев, для мекканцев. Он понимал, вот эта система, Аллах Субхану ва Тааля сейчас не спасал, что она для всех миров и до судного дня, до конца этого света. Он был очень занят этим, был занят джихадом, но он уделял время своей семье. Именно поэтому мы получили в лице его жен передатчиков хадисов, прекрасных воспитателей, прекрасных примеров для того, каким должна быть жена, какой должна быть жена. Примеров мужества женского, примеров их терпения. И это все результат того, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не пришел и не положил им Коран. Вот вам Коран, занимайтесь, я завтра приду, спрошу, почему ты еще, у тебя нету терпения, нету богобоязненности. Он их воспитывал, показывал на своем примере. И вот это второй круг от нашей ответственности, он очень важен, и он не должен как бы оставаться вне нашего внимания. И мы каждый должны понимать, что будем отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля. Третий круг – это наши родственники, начиная с наших ближайших родственников, это наши родители. То есть многие думают, что это во втором кругу, но на самом деле это во втором кругу только тогда, когда родители зависят от тебя, и материально все, они становятся твоей семьей. Но если они не являются на твоем попечении, на твоем, то и во многих делах мы знаем, что по шариату, что мы не имеем права им не запрещать, не разрешать чего-то. Мы должны их слушаться, но что-то приказывать мы не имеем. Но отношение к ним, как к родственникам, они в первую очередь родственников, потом идут наши дяди, тети и так далее. Оно очень важно тоже. Это является тоже составляющей нашей религии. И оно не должно оставаться вне внимания. Ведь если мы вспомним хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он в Медине встал на мимбар и спросил сахабов, кто сегодня постится? Абу-Бакр сказал, я, рады Аллаху. Кто сегодня больного навестил? Абу-Бакр сказал, я. Кто сегодня садака сделал? Абу-Бакр сказал, я. То есть ислам можно сравнить с бриллиантом, у которого множество граней. Каждый раз, как какая-то грань у тебя отсутствует в этом бриллианте, у тебя неправильно начинается картина выдавать, неправильно блеск он выдает. А если эта грань одна, это вообще уже не бриллиант. Это кусок алмаза, просто отполированный. Он не называется бриллиантом. Бриллиант – это то, что имеет много граней, представляет одну целую ценность. Наши родственники, особенно у нас как бы на Кавказе, вроде мы чтим наших родственников. Мы официально, да, мы их чтим. Но посмотрите, если на примере очень мало внимания им оказываем. И все наше общение с нашими родственниками, зачастую это просто какие-то споры, выяснения отношений. И посещение на похоронах, там мы видимся. Дальше это соседи. Множество примеров, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи одновременно озабочен и джихадом, и преподаванием, и строительством государства, и воспитанием людей, находил время уделять соседям и даже терпел их какие-то притеснения, несправедливости. Приходил к ним в гости, известный пример, когда иудейка позвала пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и у нее умирал мальчик, чтобы он навестил его перед смертью. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил его сказать шахаду, принять ислам. Он посмотрел и получил ответ от своего родителя: послушайся его. Сказал шахаду. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: хвала Аллаху, который избавил еще одну душу от огня моим посредством. Это забота о соседях, забота о тех, кто тебя окружает. И в этой заботе она должна выражаться не только на том, что ты лично, вот лично к соседу, который вот так с тобой живет, как ты относишься. Под это все общество подходит. В этот круг заходит все общество. В этот круг заходит вся твоя деятельность. Будь то персонально, будь то какая-то вместе что-то сделать для людей хорошего. Это требуется. Потому как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, первый раз, когда обратился к людям, собрал их вот здесь вот на горе, собрал все племена и решил им сказать о том, что он посланник Аллаха, что нет божества кроме Аллаха, Он с чего начал? Он их спросил, вы мне верите? То есть другими словами он спросил, я для вас кто? Я для вас человек любимый, хороший, порядочный или проходимец? Вы мне верите? Вот мне, вы мне поверите, если я скажу, что вот здесь войско стоит и хочет на вас напасть? Он сказал, да. Он никогда не обманывал. И само то, что они туда пришли, уже говорило о том, что он для них был человеком любимым и тем, которому они верили. И случай со строительством Кабы тоже об этом говорит, когда племена некоторые, главы разных кабаль, они поспорили, кто черный камень возложит, когда дошли до этого места, когда Кабу строили. И решили, что тот, кто первый придет, он будет их судить. Когда пророк Саусам вошел, они обрадовались, сказали, пришел справедливый человек. Это я к чему говорю? Чтобы с людьми работать, чтобы давать им ислам, ты должен заботиться о своей репутации. Не пришло в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он, призывая кого-то, указывал на его недостатки и на его низость, и показал ему вершину ислама и сказал, давай, вот будь таким, а не будь вот таким униженным. Весь призыв всегда начинался с того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в первую очередь был для них человеком доверенным, тот, кого они любили. А потом, кто слушал, кто не слушал, это уже по воле Аллаха Субхану Тааля, кто из них стал кафирами, отвернулся. Поэтому, чтобы тебя люди слушали, чтобы они воспринимали тебя, ты должен что-то хорошее для них делать. Это все люди такие. Все люди без исключения такие. Даже великие сахабы, которые сделали великие дела в истории не просто вот нашей личной какой-то исламской, в истории человечества им принадлежали великие дела. Некоторых путь из них был из-за каких-то верблюдов или овец, которые ему в подарок дал пророк Саусам. Вот это был его путь в ислам. Через животных, через высокомерие, через это. Но они все полюбили действия вот этого пророка Саусам. Вот этим он у них, как бы, если можно так выразиться, покупал он их сердца. И это, на самом деле, это великая торговля, очень прибыльная. Быть представителем Аллаха, Субхану Тааля, на земле и приглашать людей в религию Аллаха. Каждый из нас должен, занимаясь этим, понимать, что он ответственен и ответственен за свою репутацию тоже. Кто он такой для людей? Он грубый, или он жесткий, или он добрый, или он слишком мягкий, или он бесхарактерный, или он слабый человек. Об этом должен человек заботиться. И никто из людей не любит слабохарактерных, слишком мягких людей, бесхребетных, как говорят, и слишком жестких тоже не любят, грубых не любят. Середина пророки, саллаллаху алейхи ва саллям, хороший пример именно этой золотой середины. И остается у нас ответственность за дела уммы. То есть мы сказали, нам своя личная ответственность перед Аллахом Субхану Тааля за свое состояние, состояние своего тела и души, ответственность за тех, кто под твоим попечительством, это наши жены, дети. Третий круг – это родственники. Четвертый – это соседи. И пятый – это всеобщая умма. Дела уммы. Пророк Саусам сказал, не из нас тот, кто не беспокоится о делах уммы. И вот эти вот пять колец, они должны на одной плоскости лежать. Они не должны выбивать друг друга из поля. Не должны перекрещаться где-то. Каждый человек должен вести все эти пять направлений. Первая просьба, она не как вторая, не как третья, не как не четвертая, не как четвертая. Именно поэтому Аллах Субхану Тааля просит, чтобы много делали два. Он же может с первого раза, но он хочет посмотреть на человека, насколько он заботится о своих делах, если ты о своих грехах просишь прощения. Или насколько ты заботишься о своих братьях, если ты о них просишь. Вот эти наши обязанности по отношению к умме, они бывают разные в зависимости от наших возможностей. И если ты чего-то не можешь делать, это не значит, что ты должен отвернуться, то есть реально физически. Не значит, что ты должен отвернуться от своих братьев и забыть про них. И с другой стороны, вот твоя забывчивость и говорит о степени твоего имана. Если мы не вспоминаем ни бедных, если мы не вспоминаем притесненных, убитых, замученных, тех, которые воюют сейчас на пути Аллаха. Если мы всех их не вспоминаем, не вспоминаем, как им трудно, не просим Аллаха Субхану Ва Тааля исправить их положение, помочь им, И использовать нас мы тоже должны, чтобы Аллах Субхану Тааля использовал нас для этой помощи, насколько мы можем. Если мы об этом не смотрим, это указывает на наш иман, на наше состояние. Указывает на то, что мы забываем какую-то, мы упускаем какую-то степень. И все мы должны стремиться одновременно вести во всех направлениях свою жизнь. Не должно быть перекосов. Чем моложе человек, тем больше у него бывает перекосов. Он эту сторону не хочет, он хочет эту людьми. Но мы люди взрослые, мы мусульмане. И самое главное, что я хотел сказать, и для чего эту тему упомянул, мы все, вот наше как бы повседневное общение, вот такое произвольное, оно, как бы представляете себе, шутки какие-то, да, там анекдоты или еще что-то. Аллах Субхану Тааля не запретил людям отдыхать и как бы веселиться. Но это не должно быть образом жизни. К большому сожалению, у нас на Кавказе вот такое вот шутливое поведение, оно стало образом жизни, несерьезное поведение. И может быть, где-то человек может себе это позволить, в каких-то условиях. Но я думаю, не мы. Почему? Потому что выше нас сейчас, ни по возрасту, ни по значимости, ни по этому, исламской уме никого нет. Вот мы те, на чьи плечи сейчас легло возрождение ислама. Мы же те, мы же, кого-нибудь знаете еще? Нет. Есть у нас ученые, взрослые, старые, с седыми бородами, сотни, например, там, тысячи, как некоторые, нету. Есть у нас внизу дети, которые сидят в школах, тахфизах, там, это. Если у нас детские сады, но это ниже нас, ладно, но вот скажем, вот, мы и выше нас. Нету никого. Это говорит нам о том, что мы, каждый из нас, на каждого из нас разделена какая-то ответственность. И если ты учишься, на тебе какая-то часть ответственности лежит. Если ты работаешь, на тебе часть ответственности, там, скажем, ты бизнесмен. Если ты в какой-то социальной сфере работаешь, значит, на тебе какая-то часть ответственности. Вот эта великая религия, ислам, спустилась вот после Советского Союза, как бы опять она вот вернулась вот таким как бы сладким туманом. И она вот на наши плечи легла. Она разделена между нами. И вот эту ответственность мы все должны чувствовать. И она, как я сказал до этого, вот если образно так, как бы мне так и легче бывает объяснить, вот в виде этих кругов, по всем направлениям она должна быть сразу. Поэтому хочу уточнить, что отдыхать и веселиться, это не запрещено в исламе. Пророк Саусарам и шутил, и сахабы шутили, и даже игры между ними были, и разные соревнования были, и спортивные. И это все разрешено в исламе, но это не должно превращаться в образ жизни. Когда человек становится очень профессиональным в том, чтобы смешить людей, в том, чтобы устраивать себе отдых постоянный, чтобы устраивать себе приятную жизнь, приятное как бы это. Мы не должны, это не наш, это не исламский образ жизни. Субхану Тааля, чтобы, как он нас собрал вот здесь, в лучшем месте на этой земле, чтобы он нас собрал в лучшем месте. Ахир. Чтобы Аллах Субхану Тааля поместил нас на самую высшую степень рая. Если он над всякой вещью мощен. И хадис с человеком, который оглянулся, он вселяет большую надежду. Но он должен вселять именно надежду, но не лень. Не лень и не упущение. И пророк Саласов говорил, что человек должен стремиться к высшей степени рая. Я прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он наделил нас сабром, терпением, чтобы он наделил нас праведностью, благобязненностью, смелостью, твердостью на его пути. И прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он наделил нас великим благом, это тауба. Чтобы покаяться, чтобы сделать тауба за свои грехи. На это тоже нужно получить разрешение Аллаха сначала. Я прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он дал нам тауфик в этом. Аллах Субхану Тааля говорит, что каются перед ним только те, кому разрешил. И прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он еще много-много раз дал нам собраться вот так, и чтобы наши собрания приносили только пользу нам всем и приближали нас к Аллаху Субхану Тааля. И прошу Аллаха Субхану Тааля использовать нас в этой религии, чтобы мы стали полезны.